По дороге я пережила приключение, которое решила потом обработать и продать в банк Реаль для использования в кошмарниках. Я была уже недалеко от Баварского леса, когда мне страшно захотелось пить. В баре мобиля оказался только фруктово-рыбный энерген и апельсиновый сок, от которого у меня аллергия, а до бабушки было еще ехать и ехать. По карте я определила, что где-то рядом есть развилка дорог, а при ней дорожная гостиница с рестораном и баром. Доехав до обозначенного места, я оказалась на небольшом плоском островке, где кроме гостиницы не было никаких других строений, и почти весь остальной остров был покрыт зарослями дьяволоха выше человеческого роста. Уже начало темнеть, и эти заросли были окутаны пугающим мраком. Крупные пурпурно-черные верхушки качались на ветру, стукались друг от друга и скрежетали колючками. На стоянке возле гостиницы не стояло ни одного мобиля. В окнах не было света, и только вход и окна ресторана на первом этаже были ярко освещены. Я вышла из мобиля и пошла к дверям. И тут из кустов навстречу мне вышел человек. От неожиданности я замерла на месте. «Не бойтесь меня», — сказал он сиплым голосом. «Я не сделаю вам ничего плохого. Я только прошу о помощи». Он вышел на свет и дал себя разглядеть. Я увидела высокого старика, чудовищно неопрятного, бородатого, в шляпе с обвисшими полями и с палкой в руке. Рядом с ним шла большая серая собака, такая косматая и грязная, что свалявшаяся длинная шерсть на ней казалась каким-то собачьим рубищем. Оба остановились в шагах в 10 от меня, но даже на таком расстоянии я почувствовала исходившую от них вонь, заглушавшую горько-сладкий запах дьяволоха. «Сядь, принц. Видишь, дама тебя боится», — сказал старик, и жалкое страшилище послушно уселось у его ног. «Что вам от меня надо?» «Ничего, кроме еды. Мы с принцем уже 2 дня не ели. Он старый, не может поймать даже хромого мышонка. Я могу терпеть, а собаку жаль». «Ну, вот же перед вами ресторан. Почему вы не возьмете еду для себя и собаки? Если у вас нет денег на вашем счету, вам отпустят еду за счет мессии». «Нас тут не станут кормить, и лучше не спрашивайте, почему. Просто возьмите для нас с принцем пару булочек с мясом или колбасой и бутылку вина для меня». Сумерки, пустынная ветка аквастрады, голый остров, поросший дьяволохом, и в гостинице явно нет ни души. «Хорошо, я возьму для вас еду за мой счет. Идемте в ресторан, вы сами выберете, что хотите». «Мы не можем войти внутрь». «О, мисс, конечно, не могут. Удивительно, что камера надзора, которая есть у входа в каждое общественное здание, до сих пор не засекла их». Я посмотрела на двери гостиницы и поняла, почему. Кронштейн, на котором висела камера, был обвит вьюнком-быстряком. Мне подумалось, что хитрый старик нарочно бросает у входа обрывки плетей быстряка, а этому вьюнку-мутанту достаточно 2 дней, чтобы пустить корни и взобраться по любой стене на высоту нескольких этажей. Потом он расцветает огромными белыми колокольчиками, дает семена, выстреливает их на несколько десятков метров вокруг себя и отмирает. Нехитрое дело завесить наблюдательную камеру надзора, если под рукой есть семена или черенки быстряка. Я поняла, что судьба устроила мне встречу с одним из асоциальных элементов – асов. А в новостях недавно сказали, что на территории бывшей Баварии с асами покончено. Я еще тогда очень за бабушку обрадовалась. Чтобы войти в ресторан, я должна повернуться спиной к старику, но вдруг он и его собака только того и ждут, чтобы накинуться на меня. Я повернулась и, чувствуя спиной их выжидающие взгляды, пошла к дверям. Ни в одном кошмарнике и вообще никогда в реальной жизни я не испытывала такого противного, липкого и холодного страха. Я вошла в ресторан, подошла к стойке с пультом и дрожащей рукой набрала коды хлеба, сосисок и вина, едва не забыв, что хотела взять для себя яблочный сок. Пока пульт считывал мой персональный код, меня охватила тревога. Я подумала, что в зале ресторана тоже есть камеры надзора. Вдруг они зафиксировали через окно мой разговор со стариком, а потом отметят, как я буду передавать ему еду. Может быть, оплачивая хлеб, мясо и вино для Аса, я нарушаю закон? Выйдя с подносом наружу, я почти бегом достигла своего мобиля и, встав за его прикрытием, крикнула: «Идите скорее сюда, заберите вашу еду!» Старик доковылял до меня и протянул руку, чтобы взять у меня поднос. Отдавая ему еду, я машинально взглянула на его руки и чуть не выронила поднос на асфальт. Выходя из мобиля, я оставила его салон освещенным, и при этом свете я отчетливо увидела, что на больших пальцах Аса, как на правой, так и на левой руке, нет персонального кода. Сунув ему поднос, я нырнула на сиденье и захлопнула дверцу. Свой яблочный сок я все-таки оставила на подносе, и всю оставшуюся дорогу мучилась от жажды.